Коффы поставили на землю осторожно и тщательно из-за узости тропы, ведущей к пещере, называемой Мэнни Кракамен, и достали их содержимое. Пальцы с длинными ногтями, Мэнни дозволялось стричь ногти только раз в год, скребли по магнитам, издавая пронзительные звуки, которые, как ножи, вонзались в голову Джейка. Звуки эти напоминали ему колокольца прыжка, и он полагал, что удивляться тут нечему. Эти колокольца и назывались Камен. «Что означает Кракамен?» – спросил он Кантаба. «Дом колоколов?» «Дом духов», – ответил тот, не отрывая глаз от цепочки, которую разматывал. «Оставь меня в покое, Джейк. Это тонкая работа». Джейк, не зная почему, подчинился. Роланд, Эдди и Келлоган стояли в пещере у самого входа. Джейк присоединился к ним. Хенчик тем временем разместил самых старых Мэнни полукругом по обратную сторону двери. Фасад с иероглифами и хрустальной ручкой оставался без охраны. Пока. Старик вернулся на площадку перед пещерой, коротко переговорил с Кантабом, затем взмахом руки предложил подниматься к пещере Мэнни, выстроившимся вдоль тропы. Лишь только первый из них вошел в пещеру, Хенчик остановил его и шагнул к Роланду. Присел на корточки, взглядом предложив стрелку составить ему компанию. Пол пещеры покрывала пыль. Она сыпалась со свода, в нее превращались косточки мелких зверьков, которые на свою беду забредали сюда. Ногтем Хенчик нарисовал прямоугольник, не замкнув его в одной из узких сторон, потом охватывающий его полукруг. «Дверь», — указал он. «И люди моего кра, ты меня понимаешь?» Роланд кивнул. «Ты и твои люди замкнут круг». Он дорисовал недостающий сегмент. «Мальчик силен в прикосновениях». Хенчик внезапно взглянул на Джейка, и от неожиданности тот даже подпрыгнул. «Да», — согласился Роланд. «Мы поставим его прямо перед дверью, но достаточно далеко, чтобы дверь, если она резко откроется, а такое может быть, не разбила ему голову. Ты встанешь там, мальчик?» «Да, если не получу другого указания от тебя или Роланда». «В голове у тебя возникнет ощущение, как всасывание, не самое приятное». Он помолчал. «Дверь придется открывать дважды». «Да», — вновь кивнул Роланд. «Дважды». Эдди знал, что предпоследнее открытие двери связано с Келвином Тауэром, но он давно уже потерял всякий интерес к книготорговцу. Нет, трусом Эдди назвать его не мог, но видел в нем только жадность, упрямство и эгоизм, другими словами, образцового жителя Нью-Йорка. А самый последний раз этой дверью воспользовалась Сьюзи, и он намеревался проскочить в дверь, как только она откроется вновь. Если потом она откроется еще раз, в маленьком городке штата Мэн, где спрятались от нью-йоркских бандитов Келвин Тауэр и его друг Эрон Дипна, ну что ж, будем петь и плясать. Если остальные отправятся туда, пытаясь защитить Тауэра и приобрести право владения на некий пустырь и некую дикую розу, флагом в руки. Эдди же самым важным для себя считал Сюзанну. Все остальное вторичным. Даже башню.